Радыотэатр плюс. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе другую, трэцюю часткі радыёспектакля «Вазьму твой боль» паводле аднайменнага рамана Івана Шамякіна. Выканаўцы, народныя артысты СССР Здзіслаў Стома, Галіна Макарова і Геннадзь Аўсяннікаў. Народныя артысты Беларусі Зінаіда Браварская, Вольга Клебановіч, Марыя Захарэвіч, Валянцін Белахвосцік, Павел Дубашынскі, Геннадзь Гарбук, Арнольд Памазан, Лілія Давідовіч, Мікалай Кірыченка. Заслужаныя артысты Рэспублікі Сергей Журавель, Мацвей Федароўскі, Барыс Барысёнак, Уладзімір Рыгаўцоў, артысты Юрый Лясны, Алла Ельяшэвіч, Канстанцін Сянкевіч, Уладзімір Кінкамінскі, Алла Доўгая, Зінаіда Паўлоўская, Паліна Ротар і Людміла Барташэвіч. Аўтар інсцэніроўкі для радыё і рэжысёр Соф'я Гурыч. Год запісу 1980. Трэба, паедзем. З кім ехаць? Па што ехаць? Трэба прывезці рэле. Возьміце Рыгора Ксенафонтавіча Шышковіча. Ён знае, дзе іх палучаць. Каго? Шышковіча. Ну, па-моему, гэта той, што вернуўся з Сібіры. Я не ўсіх людзей яшчэ знаю. Шышка. Зноў Шышка. Алло, алло, Іван Карнеевіч, вы чуеце мяне? Алло! Алло! Алло! Хто? Хто распарадзіўся? Качанок, Яков Матвеевич. Прыїжджайте, я запишу рейс у путёвку. Алло! Вы чуєте мене? Алло! Алло, Іван Корнеевич! Ты с кем гэта цалуешся, сучы сын? Шышкам? Ты тихо, тихо, Корнеевич. А тут такая злость. Гэта не злость. Гэта... Ой, ты як дзед мой, бескампрамісны. Але справа, брат, ёсць справа. Яна часам топчы нашы прынцыпы. І калі б мне сказалі, што гэта заразнае рэле можа дастаць чорт лысы, я пакланюся пыль чорту... І фашысту, і бандыту. Ты... Вождь наш, лідер! Но-но-но, мяне ты можаш мацюкаць, а з пасады маёй не смейся, не дазволю! Мне не да смеху, Яша. Не круці баранку ў другі бок. У кувеце будзеш, Яша. Ты мяне знаеш. Я не пабаюся, што разам з табою ў той кувет палячу. Стоп, стоп, стоп, стоп! Не кіпі! Ну, табе не хочацца ехаць за там гадам. Я што, прымукаю цябе? Я не знаю, хто з вас дзяжурыць. Ну, падмяні каго на вывазцы бульбы. Хай любы з ім з'ездзіць. Ну, ты ж знаеш, гэты рэле нам во як патрэбны. А гэты тып мае дружка. Эх, ты. Сябра майго маленства, Яшка. Скора ж ты забыў і бацьку свайго, што загінуў пад Кенігсбергам. Дзеда свайго, што кіпеў ненавісцю да Шышкі. Тупеў ты, Яша. Лоем мазгі заплылі. А паехаць з ім я паеду. У мяне нервы крэпкія. Калі ты, качанок Якаў, не можаш абысціся без Шышкі, я паеду. Mm-hmm. гэта ў цябе друг, што можа дастаць такі дэфіцыт, як крыле? Начальнік наш былы, інжынер па сувязі. Цяпер ён начальнік базы. Мы з ім на Магадане лініі сувязі цягнулі. Асобую. Уся ў зямлі. Я брыгадзірам быў. Ад смерці яго ратаваў. Яго Пятра Пятровіча уголовнікі ў карты прайгралі. Хацелі ўзарваць у кар'еры. Прайгралі проста так. Ад нуды. Там законы якія. Воўчыя законы. Каго захацелі, таго і з'елі. Але я вам скажу, калі Бога ў душы мець, то Бог адвядзе руку забойцы і завею палярную холад, голад, цынгу. Як сказано ў Біблії, спокойно ложусь я і сплю, бо ти, Господи, один даєш мені спать у безопасності. Ризиковно їдеш. А я тебе, гада, угробить хотів. Так, за що ж їду? Угробить мене. За що? Ты не знаешь, за что? Бога почув у души. Святым стал. Библию читаешь. А тады у тебе фашистской морды. Что? Бог был? Что? Коли ты у матку мою и у сестричку мою малую стрелял. Не стрелял я в них. Не стрелял. Не стрелял. Ах. Мене не было, мене там не было. Гэта ты рабіў стаўку, што няма сведкаў. Ёсць. Ёсць сведка. Я сядзеў пад печчу, куды ты страляў з аўтамата, гад. Гад, каб забіць мяне, каб не засталося сведкі. Стой! Стой! Не! Пусти! Пусти! Так ты не помрешь! Пусти меня! У турму за тебя не пойду! Сиди! Ай! Ай! Годя притвораться! Поехали! Без реле вернуся! Кочанок з'есть! Вон того, стрелял ты чи не, знай, матка схованку от вас, фашистских зверов, выкопала для нас, детей. Только Анька не полезла у яе, побоялася. Я сховался и все чув, бачил, ты стрелял. Потом вы карасином облили хату и запалили душагубы. Господи, не в ярости твоей обличай меня и не в гневе твоим карай меня. Ловко ты договариваешься с Богом, не в гневе. Не, я судить буду в гневе. Я... Не Бог твой добренький. Плакать ты научился. А ты правду скажи Богу и людям. Правду! Thank you. все мои покушаны, те все нажати. Ты с кем тут, мам? Я? С кошкой? Ой, сынок. Мне здалося, ты размовляла. Старею, сын. А старые размовляют сами с собой. И смеются на одиноте, и плачут. Мам, полей мне на руки, полей. Зараз, сынок, полей, ладно. Ой, стомилась я сегодня, сынок. Комиссия у нас с облздрава. Ой, такая занудливая баба приехала. Ой, для яе не важно, як мы работаем, а для яе самое головное, як записываем истории хвороб, як планы складаем, ну. Ну, не сподобался ей мой план патронажу детей. Ну, а что тут записывать? Патронировать треба, частей глядеть, вучить молодых маток. Ой, заговорила я тебе, сынок. Если хочешь. Не, мам. Поешь, Корнейка. До полночи ж будешь сядеть за задачками. Не, не хочу. Ну, давай, может, сырокваши выпьем. Ну, зараз, зараз, сын. О, спи. Свеженькая. Угу. Ой. Ой, нешто батьки долго нема. Залізвай, видать, раны. Какие раны? На машине. Он же в аварию попал. У якую аварию? А думаешь, я знаю. Приехал с городу, кажуть, с погнутым крылом, без фары. О, Боже. Что ты за человек? Что ты за человек, Корней? А что? О, божечки мой, его проклятая порода. Батька у аварии, он сидит, пье сырокваши, хоть бы слово, ну. Ну, чего ты, мама, ну. Ох, боже ну, что его, привезли ты, что? Сам приехал, ой, подумаешь, ой. Авария, фару разбил, новую поставить. Ох, сын, сын, ну. Где мой мама, плащ? Я побегу зараз. Чего ты? Я зараз побегу. Куда ты, мама? Куда, мама? Великий ты брахун, Матвей. Эх ты. Коли попытать у народа, кто у добрынцы больше брахун, на кого покажут пальцем, як думаешь, а? На кого? На мене. Але я брахун бескорыслевый. Фантазер. Во! Сочинитель. Як писатель. Усё отдаю людям за даром. А ты что? Я раз такую твою. Ай, рапях липучий. Да ты не тишь ты. Слава Богу, трапло. Женщина пришла. А? Кого там черт принес? Иванова. Кума! Ой, кума! Вечер добра, куменька, куда идешь? Расскажи мне правдочку, як живешь? Тася, слухай, Тася, дорого тебе, кума, обидится эта авария. Премии нам не будет за твоего виртуоза. У кого ты думаешь, заставшись с дулей у кишени, я буду пить? А? Коли ты уже напьешься? Коли. Коли и сякну. Понял? Старая уключена. Эй, Иван! Крутни рули, давай сюда! Дань, кто пришел? Тася, ты что? Тебе долго нема. Ой, баба!

Ці разумеюць, што такое савецкі ўклад жыцця? Ці не выцісняе імкненне да дабрабыту, духоўнасці? Ці не знікаюць лепшыя сялянскія традыцыі? Нават пра могілкі пагаварыць хацеў. Нядобра, што там, на могілках, жывёла ходзіць. Дагледзець трэба могілкі, абгарадзіць, памагчы людзям помнікі паставіць, ушанаваць тых, хто шчыра працаваў у калгасі, у саўгасі і памёр сваёй смерцю. Ушанаваць тых, хто загінуў у гады вялікай айчыннай вайны смерцю храбрых. Пашана да ветэранаў, да тых, каго няма ўжо. Пашана да тых жанчын, што пасля вайны аралі на сабе і получалі па 200 грамаў хлеба на працадзень. Любоў да продкаў, мінулага, да гісторыі. І ёсць аснова той духоўнасці, якой так не стае часам. Слова прадастаўляецца загадчыку жывёлагадоўчай фермы Восіпу Гарнастаю. А вось мне даклад нашага парторга Забаўскага Александра Петровича не спадабаўся. Не пра тое трэба гаварыць. Як жыць, людзі самі знаюць. А вось як даць большую прывашку бычкоў, як арганізоўваць зімовку жывёлы, во, галоўны клопат на даным этапе. Ну, дык і гавары пра гэта возі, падно другога не выключае. Не, я рыхтаваўся выступаць пра вынікі года па прывычнай схеме. А цяпер я не змагу састыкаваць сваё выступленне з закладам. Ну, я ўсё сказаў. А мне даклад спадабаўся. Слова мае былы парторг саўгаса, загадчык першае аддзяленне Сямён Дражневіч. Да я з месца, калі можна. Я коротка. Мне даклад спадабаўся. По-навуковому, докладно, экономично и адукованно говорил Забавский про справы господарчие. А думки про житьё? Что ж думки? Надёмные, свежие, цікавые. Усё. Думки порток вытягнул. Слово мое старейший наш механизатор Микола Каржоу. Вось я и кажу. Разумный хлопец наш Александр Петрович. Але жизнь, брат Саша, не по книжках иде. Конечно, хозяйство наладили. Остапович Федор Тимофеевич деловый мужик. А про память ды пра душу ты, Саша, ў самае яблычка папаў. І памяці не хапае, і пра душу забываем. Учора была ў мяне удава майго дружка франтавога, Матрона Салодкая. 2 гады чакаю шыферу, каб хату накрыць. А шышка? Што шышка? Дом купляе, у міжкалгас будзе. Дом для калгасной сям'і на 4 комнаты. Лукашоў, старшыня сельсавета, даў даведку на пакупку. Тішэй, таварышы, прашу парадачак. Прашу слова. Тішэй, тішэй, таварышы. Таварыш Батрак просіць слова, не чуеш? Выступае лепшы механізатар, лепшы шафёр, камбайнёр, герой жніва, Батрак Іван Карнеевіч. Я про что, товарищи, хочу сказать. Я тут часто выступал об нашей работе. О псевбе, об уборце, об автотракторном парку, об парадках и непарадках. Все у нас есть. Это житё наше, работа и помылки. Все в работе бывает. Але сегодня я буду говорить не об этом. Вот слухал я Александра Петровича и думал, вспоминал. Батьку своего вспоминал. Корнея Батрака, командира партизанского отряда. Про его думал. Як ён жыў тыя месяцы пасля таго, як яны сям'ю нашу пагубілі. Пастралялі матку, сястру маю, Аньку, і дзіцятка тое, якое не нарадзілася. Можа, я толькі цяпер паняў, як бацька жыў тыя месяцы. Тады я не здагадываўся, малы быў. А цяпер знаю. Сюды бацька ездзіў. У Добрынку. На папялішча хаты сваёй. На магілу. Хадзіў. Не мог не хадзіць. Тут яго паліцаі высачылі. Страляли по ім тут. Люди чули. Але батька вырвався. Целый ці раненый ніхто не знає. Ён адступаў до лесу, до хутаранки. Але поліцаі обкружили яго, і калі у батьки патроны кончилися. Мы з вами, Федор Тимофеевич, ездили у хутаранку. Помните? Як же, помню. Колодежный рассказывал. Глумілися бандыты над ім. Усяго пасеклі кулямі. Можа, сотня ран была на целе. Калодзежны на судзе быў, калі іх судзілі, фашысцкіх службакоў. Дваіх ён пазнаў з тых паліцэйскіх. Лапая і Свіридова. Іх павесілі. А Шышку далі 25. Не было сведки. Ніхто, конечно, не знає, ці быў у хутаранцы Шишка, ці страляў у батьку майго. Але ніхто мне не докаже, что не сядзеў ён у засаде, не гнаўся за ім. Можна уявіць, як яму хацелася убрать Батрака, які приходзіў отплатить за жонку, дачку, які ніколі не простіў. Знайшоў бы забойцу і ў Європе, и у Сибири. Я знаю, у нас за одно и то же другий раз не судят. И я свои руки не замараю. Але дыхать с ним одним поветром мне тяжко, товарищ. Не могу. Поймите. Понимаем, Иван. Понимаем. Понимаем. Понимаем. Понимаем. Понимаете? Только не все. Некоторые, как мой дружок Яша Качанок, готовы уже целоваться с этой сволочью фашистской. Ты не черни людей, Иван. Ты думаешь, об чем говоришь? Я думаю, Яков Матвеевич. Ты знаешь, сколько я передумал, коли ты послал меня с Шишком по реле. Помощником его своим зрабил. Доставалом. А наш добренький старшиня сельсовета выдае полицаю доведочку на покупку дома. Обглядел я на его дом и любовался, как уже до конца жизни не мог забыть, как шукал он меня под печью своими автоматными чергами, как горячий свой автомат он на Аньку малую перевел. Это ему. Ему, знакомому, она кричала: Дядечка, не стреляй. Дядечка, будет больно. До чего ж мы дошли, товарищи? Где наша заповедь? Никто не забытый. Ничто не забыто. Ой, все. Мое слово сегодня. Выбачайте, что не об хозяйстве говорю. Обвешаем перепынок на 15 минут. Ну, кабинет у тебя, Лукашов, столичный. А воду у тебя у графини меняет, господар? Да что? Пить хочется. О, свеженькая. Сам наливал перед сходом, Тамара Федоровна. Коли ласка, пейте, Тамара Федоровна. Разумеете, хата у их, Тамара Федоровна, старая. Всю в улицу псуя. Кольки разом мне на хату гэтую пальцем тыцкали. А як інакш можно ее знесе? Во я и подумал, хай будуют. Не дели его, не. Жонка ж его Марина. Увесь час тут. У Саугаси робила, пенсию мае. На чорта вам гэты шишка? Кому, мне? На чорта я нусяму селу, району. Але куды я его денеш? Отсядзеў свое, вернулся до сям'і, мае право. По закону. По закону? Так. Законники. Сволочь гэтая топтала наши законы, а теперь законы яго ахоўваюць. Ну, добра. Выступил батрак. Человеку наболело, можно зразуметь его. А зараз, Александр Петрович, не треба, как продолжали эту тему. Поверните сход. Куды? Куды он поверни сход теперь, Тамара Федоровна? Я его поверну докладом. Який доклад, такие выступления. Жизней проверено. А куды, Тамара Федоровна, его треба поворачивать сход наш? На вошт. Что в нем неправильно? Вы не разумеете? Не разумею. А что? Что я не разумею? Что ему до наших планов, до нашего хлеба, мяса? Ему мораль давай. Ён бачный письменник, писать приехал. Ему материал для книги надо. Чтоб там конфликты были, чтоб мы за чубы схопились. Я тебе могу у Забавски подкинуть конфликты. Я не святый, але и ты не архангел. У нас с тобой каждый день конфликт. Пиши давай, не бойся, пиши. Товарищи, ну что вы, дети, ну за чего? Коли ласка, товарищ Котенок, не чапайте мою книгу. Ну, вот что, никуда ничего не треба поворачивать. Нехай люди выкажутся, кому что наболело, как Ивану Корнеевичу. А ты, Яков, не кидайся на людей, не гыркай. Улепил тебе батрак за правду. За такого доставалу мы у тебя испытаем по другой линии. Где наши партийные принципы? Нельзя их разменивать. Яны не 100 рублей. Ну, хочется вам послухать про все боли и крыуды. Слухайте. Вы, Хведор Тимофеевич, член обкома, керовник Саугаса. Ваше дело. Усё. Пошли. И так затягнули перепынок. Тамара Федоровна, хвилиночку. Мне треба выступать. А як вы сами думаете?

пазбавіцца ад гэтага тыпа. Слухай, слухай, Міхалеўскі, я твой бацька па ўзросту і канстытуцыю ведаю. Так, знаю, паважаю ўсе прававыя законы. Ну, а калі нефармальна, па-чалавечы, псуе ён нам жыццё, сукін сын, атручвае атмасферу. А чаго ж чакаць? Ну, чаго чакаць, Міхалеўскі, чаго? Што? А, ну, добра. Добра, дзякуй. Не трэба гэта, Тимофеевич. Не прокуророва гэта дзела. А чыё? Маё. Тут толькі адзін суддзя і адзін прокурор. Мая памяць. Памыляешся, Іван Карнеевіч. Думаеш, людзі яму даравалі? О, не. І гэта для яго самы страшны суд. Каму машыну здаць? Прокурор чытае яго справу. Разумееш, судовую разбярэцца. Нехай чытае. Каму здаць машыну? Хочаш здаць сёння? Так. Ну, здай пакуль што шчэрбу хведару. Приехать и отвезу за уборщик. Беги, пляша, не порадок у вас. Девушка, эстетичный густ. Все не на своем месте, ось и пробирает. Мам, ну что, ты говорила с батьком? Об чем? Об чем? Об чем? Об тем, что Александр Петрович прыди сегодня до нас, как колись говорили, свататься. Приходите звататься, а я его... Тише, тише, Ивочка. Батька отпочивая. Я ж тихенько, мам. Мама, отказывай. Говорила ты с ним. Что он? Дочка моя, чему тебе так не терпится? Ты же еще учишься. Вось скончишь тады... Не подгоняй ты ни себе, ни нас. На все житё выбираешь. Дай хоть прыгледзіцца да яго. А то вы яго не бачылі. Ну, як мы яго бачылі? На трыбуне? Мужа і зяця на трыбуне не выбіраюць. Ну, мама, чэснае слова, я колькі разоў хацела за ім прыйсці. То адно, то другое. Нават сорамна перад Сашай. На ўсё ў вас хапае часу. А пагаварыць з чалавекам, выслухаць яго няма. Я люблю яго, мама. Запомни гэта. Люблю. А вы эгоисты, себелюбцы. Думаете, что вы самые лепшие. Дачушка, тихо. Ну, навошта ж так злаваць? Калі ты его так любишь, то все добра, Валечка. Все будет добра. Я сёння ж поговорю с батьком. Ты что? Ты что? Збіраешся куды? Не, просто перапранайся. Хачу заўсёды быць прыгожай, мам. Для яго, для Сашы. Хачу быць самай стройнай, самай даўганогай, самай... Во, бацька ідзе. Пагавары з ім, мамачка. Ваня, вячэраць будзеш? Я сабяру зараз. Чаю гарачага хочацца. Я зараз. Ваня, Ванечка, Ти чуєш мене? Валя приїхала. Що я принесла у понеділок? Іванка, я давно хотіла сказати тобі, ти все ніяк не виходила. Та я є сватається один чоловік. Одно сватовство у вас у головах. Кончала б в учобу, а після вже... Ваня, любов не чекає. Йой 20 годов. Але, каб ти знав, хто йон. Хто? Ніколи не відгадаєш. Забавський. Олександр Петрович. Наш парторг? Йон. І ти радуєшся, дурная? Куди ти дачку піхаєш? Ти попиталася, де його перша жонка? Йон розвівся. Усякое буває у житті. Валя любить його. Пій, Іванка. Бо варень не бери. Де на гэта знюхаліся? Разом же робили все лето. Робили, наробили. Гляди, каб яны тебе внука не зробили. Тата, тата, вось, до тебе. Саша, что здарылася, Саша? Иван Корнеевич. Разбився хлєдер щерба. Де? Лякуся я у десці. А туль дзвонілі. Я за вами, Таїсія Михайловна. Треба їхати. Покуль приїде врач. Я зараз. Зараз. Тільки зберу необхідне для першої допомоги. Добре. Машина ля ворот. Саша, і я поїду. Ні. Сиди дома. Принеси мою куртку. Ты готова, Тася? Готова. Поехали. Поехали. Что здорово? Разойдитесь, товарищи, разойдитесь. Разойдитесь, товарищи. Отойдите, прошу вас. Доктор, доктор, сюда. Тут он, водитель. Хведор. Хведечка. Кума. Здоровенька була. Уліти, Тасенька, у мою вантробу чого-небудь гарячого. А то я зварився. А тепер застываю. Як стюдень. Хвідечка, родненьки, чекай, чекай. Ось здиму гэты ручник з твару. Больно? Нічого, нічого, живи, хвідечка. Нават жартуєш, усе обидеться. Зараз, зараз, хвідечка, потерпи хвилиночку. Потерпи, родны. Терплю. Терплю, кума. Где это навокаин? Да сей ты мне Согреть душу. Зараз укол промедолу тебе зробим. И полегчее. Разорвите рукав. Зараз. Тася. Тася. Молодичком я там... Я не сказал, а тебе скажу. Ты ж доктор. Что? Пошкмутала мне кров там хлеще. Горочу в портках. Вот человек, я ще шуткую. Я перший подъехал, на им все горыть, машина горыть. А ён бычков з машыны сцягвае. Яны равуць бычкі, упіраюцца, баяцца з кузава скакаць. Каб не я, згарэў бы весь да ніткі. Хведзя. Хведар. Як жа гэта? Ага. Карнеевіч. Не думай. Не я. Не моя вина. Узорвался бак. Меня выкинуло катапультой. Полетел, что твоя ракета. Слухай, отчего он мог узорваться? Иван, вот диво. Тася Михайловна, як он? Тяжкое ранение и опек. Кума! 5 граммов спирту шкодуешь, зараза! Дай! Федечка. Дай! Ветер, успокойся! Ну, вот, и скорая! У машину! Давайте, на носилку! Осторожно! Осторожно! Тримайте! Ну, потерпите! Платите! Осторожно! Осторожно! Увага! Увага! Товарищи водители! Весь транспорт прошу рухаться своим маршрутом. Очистить шашу. Не робите затору. Увага, увага. Товарищи водители, весь транспорт прошу рухаться своим маршрутом. Что ж, по-вашему, Иван Корнеевич, здарылось? Хведар сказал, что бензобак узорвался. Бачите, как сгорела кабина? Это ён. Ён. Шишка. Ён хотел забить тебе, Ваня. Ён хотел забить тебе. Иван Корнеевич, чему вы раптом отмовились от рейса? Я не в рейс не пошел, товарищ следчий. Я сдавна совсем. Чему? Долго рассказывать. Да и тяжко вам будет понять. Об этом не турбуйтесь. Так чему вы сдали машину? Погано себе почу. Что значит погано? Голова кружилась. От чего? Не знаю. Я не доктор. У вас хиба не бывает, что кружится голова. Іван Корнеевич, питання задаю я. Ви запіваєте? Ви так про всіх мужчин думаєте? У вас що, муж запіває? Я вас попереджую, громадянин Батрак. Питання задаю я. Чому ви здали машину? Ви що ж думаєте? Я міну підклав під свою машину. Я взорвав бензобак. Ех ви. Да, ні. Я так не думаю. Але слідству треба знати, чому ви здали машину. Буває таке, коли чоловік не може сісти за руль. А скільки років ви водите машину? 20. Раней був такий стан? Ні. Допускаєте думку, що це була диверсія? Не знаю. Вам видней. А, Хвєдор Тимофеєвич, добре, що ви зайшли. Добрий день. Я зараз. Ну що ж, Іван Корнеевич, ідіть. Можете йти працювати? Іван, як там Хвєдор Хаміч? Раніцей дзвонили, сказали, стало горш. У больницю разом з Любой поїхала Таїса Михайловна. Пойду. До побачення. До побачення. Ну, що? Все так же. Слідство зайшло, як кажуть, у тупик. Так. А що думає прокурор? Михайлівський чоловік осторожний. Боїться наламати дров. А говорили ви з вартовником машинного двора? Говорив. Клянеться, що за всю ніч не заплющив очей. Ніхто, каже, не заходив. Так, зараз прибуде капітан з собаком, я пойду. А Шишка лежить, не виходить з хати, кажуть, зусім розхворився. Ідіть. А я все ж визову ще раз вартовника. Люба? Что? Что, Любочка? Щерба мой помер. Нема Хвєдора Хаміча. Хвєцьки. Як? Мы ж с тобой только раніцей були у больниці, і он жартував. Врач сказав, кризисний стан минув. А я увесь час ведала, помре Хвєцька. Любочка, Любочка. А что же это такое? Что? Что здарилось? Что здарилось? Помер. Ай, помер, Хвєдор. Тася! Дядька! Хвєдор! Помер! Таточка! Як же гэта? Таточка! Тихо! Тихо, сынок! Не плач! Ты ж мужчина! Тихо! Супокойся! люба, і сльозинки не вироняла. Поголоси, голубочка моя, поголоси, любочка, лягчэй на душі будзе, поголоси. Не. Не, не могу, бабоньки. Высохли слёзы. Окаменела я. Ад раскаяння окаменела, што так мала давала радасці свайму хвецьку. Хведзенька! Хведзя! Навошта топілі мы ў сварках любоў сваю? А як же ты хацеў жыць, хведзенька? Хведзя, прасці мне, хведзя! Любачка, ну, устань, устань, устань, родная. Ну, поплач, поплач. Годзе, Люба. Поплач. Годзе. Не вернеш. Врачебная документация. Вось. Калі ласка, Евдокія Мироновна. Добра, дзякую. Так. Валя, дачушка, ты што? Мама, я прямо з поезда сюды хачу сказаць нешта. Дома не паспела. Абавязкова трэба было ісці на работу. Так. Мамачка, мы сёння прыйдзем з Сашым. Сягоння? А што? Валечка, сёння ж толькі чалавека пахавалі. Не свайго ж, не блізкага. Не, Валечка, свайго, свайго. Самага блізкага, самага роднага. Дурачка ты мая, нічого яшчэ не разумееш. Ды ён сам Забаўскі ў такі дзень не пойдзе. Ён жа разумны, народныя звычаі знае. Ідзі дамоў, дачушка, я хутка прыйду, ідзі. Вось выканую назначэнне і прыйду. Ну, ну чаго ты зажурылася? Да так, арівідэрчы, мам. Чаго дачка прыходзіла? Да так. Да, непарадак. Непарадак у дакументацыі. Чаму нідзе? Нідзе, ні ў кнізе назначэнняў, ні ў гісторыі хваробы не запісана, што хвораму зроблены назначаны ўрачом ін'екцыі. Скажы ты мне, гэта вы лянуецеся пісаць, ці лянуецеся працаваць? Чый гэта ўчастак? Ленчын, я так і падумала, чортава гультайка, міністр выдае загады, уся медыцына узнята на барацьбу з сардэчнымі захворваннямі, а Ленка забывае сардэчніку рабіць уколы. Ох, давно я ў вас не была, давно я вас не ганяла. Дзе Лена? У яе хворае дзіця. Тасенька, так што ж, ты будзеш выконваць яе назначэнне? Так, давайте. Як там яго гэтага хворага прозвішча? Я схожу, зраблю укол. Так, трымай. Ось яго гісторыя хваробы. Шышка вец. Шышка? Зноў ён. Што з табой? Боже, ну... Нічога, нічога. Тася, ну, сёння ты... Ты, быццам, плаваеш у аблаках. Ну, тут... Тут, Евдокія Мироновна, такі выпадак. Я пайду. Я выканую ўсе працэдуры. Тут недалёка. А потым пойдзем да мяне, паабедаем. Обед, о, обед я люблю, особенно у тебя, Таська. Несе. Иду, иду, иду, отчиняю. Заходит. Что это так темно у вас? Давайте я зароблю вам укол. Докторка, только нагнулся и уже заколола. Истощилась в печали жизнь моя. На хворого вы не подобны. Могли бы сами прийти на урачебный пункт. Что вы сказали? А? Могли бы, кажу, сами прийти на пункт на урачебный. Не хожу. Не хожу никуда, не хожу. Сердце болит. Снег добренный пошел. Старые кажут. Добрая прикмета, коли на Миколу снег иде. На урожай это. Ой, тетка Марина. А я вас одразу не познала. Ой-ой-ой, похудели як. Урожай от Бога. Без Бога ніякого ўраджаю не будзе. Так, закасайце рукаў. Уключыце святло, цётка Марына. Не калі ты яго, дзетка. Не лячы. Гэта ён хвецьку. Ён усю ноч майстраваў, а пад ранне... Курва! Курва, ты што брэшаш? Заб'ю! Разу! Кінь! Кинь, чуєш, кинь, сякеру! Поліцай, проклятий ти! Стой! Стой! Это ти, Іванова. Іванова жонка! Что такое? Что? Кто кричал? Что сдарилось, тетка Марина? Что тут отбылось, Таисия Михайловна? Ён схопил сякеру, кинулся на жонку. Я закричала, и он упал. Это... Кара боская яму за ўсё. За загубленыя жыцці. За хвецьку. За мяне, за дачку нашу, за... Ася. Мамачка, у медпункце Юдакія Міронна сказала, ты пайшла сюды. Навошта ты сюды? Да яго. Мамачка. Вось ўсё. Ўсё. Скончится твой боль, Иванка. Боль памяти. Як я хотела взять твой боль, выратовать, ослабонить тебя от его. Успокойтесь, успокойтесь, Таисия Михайловна, успокойтесь. Саша. Александр Петрович. О, як болит голова. Что я хотела сказать? Ах, так. Шкадуйте Валечку. Яна добрая, разумная і любіць вас. І вы любіце яе. Супакойцеся. Любіце яе. Мама. Саша. Мамачка. Так. Ой, ты вся горишь. У тебя жар. Пойдем. Пойдем отсюль. Пойдем. Пойдем, мамочка. Иди, детки, иди. И ни об чем не думай. Собаку собачья смерть. Не переживай, не варты он этого. Александр Петрович. Александр Петрович, я побуду тут с теткой Мариной, а вы позвоните у прокуратуру Михайловскому. Добро. Пошли, пошли. Шановні слухачі, прогучалі друга і третя частки радіоспектакля «Возьму твой боль» паводле одноіменнага романа Івана Шамякіна. Виконавці – народні артисти СССР Здіслав Стома, Галіна Макарова і Геннадій Овсянніков. Народні артисти Білорусі – Зінаїда Броварська, Ольга Кліпанович, Марія Захаревич, Валентин Білохвостик, Павел Дубашинский, Геннадий Гарбук, Арнольд Помазан, Лилия Давидович, Миколай Кириченко, заслуженные артисты республики Сергей Журавель, Матвей Федоровский, Борис Борисенок, Владимир Рыгалцов, артисты Юрий Лясны, Алла Ильяшевич, Константин Сянкевич, Владимир Кинкаминский, Алла Доугая, Зинаида Павловская, Полина Ротор и Людмила Барташевич. Автор инсценировки для радиорежиссер Софья Гурыч. Год запису 1980-й.